Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «Колесо внимания». Ваша сила находится в настоящем моменте. О чем бы вы ни думали, о прошлом, настоящем или будущем, вы все равно делаете это именно сейчас. Вы посылаете вибрации сейчас. Вы испытываете чувства тоже сейчас. Таким образом, то, что происходит сейчас, можно назвать творческим единением между жизненной силой и вами, принимающим и пропускающим ее сквозь себя, соединение и принятие. И все это совершается именно здесь и именно в данный момент. Мы хотим, чтобы вы подумали над этими словами в течение нескольких следующих дней. Ваше настоящее – это всегда новое и неизведанное место. Мы любим эту новизну и свежесть. И теперь мы хотим показать вам, что следует делать, как соединяться со свежей энергией и испытывать свежие желания, которые приведут к свежему результату. Процесс «Колесо внимания» является одним из лучших способов, которые были разработаны нами. Обращайтесь к нему, если вы хотите, чтобы ваши убеждения соответствовали вашим желаниям. Иными словами, формула созидания чего угодно, вплоть до чувства радости при уплате налогов, состоит в следующем. Определите свое желание и достигните с ним вибрационного соответствия. Еще пример. Вы можете начать процесс так. Попытайтесь найти фразу, которая позволила бы вам сесть на карусель. Напишите фразы, которые бы точно соответствовали тому, во что вы всегда верили и продолжаете верить. Другими словами, если вас угораздит написать «Я всегда получаю огромное удовольствие, когда плачу налоги», вас немедленно отбросят на обочину. Вы можете написать «Я думаю, это просто прекрасно, когда твои деньги получает правительство, которое может пустить их на нужды государства». И вы поверите тому, что написали? Имейте в виду, что целью данного процесса является такая формулировка, которая бы соответствовала вашему желанию и пробуждала бы в вас положительные эмоции. Вы, например, можете написать что-нибудь вроде этого. «Мне нравится жить полной жизнью. Мне приятно, когда я знаю о своих обязанностях. Мне нравится все делать вовремя. Я люблю чувствовать порядок и организованность в своей жизни». И все-таки вы чувствуете, что это слишком сильная формулировка. Мало того, вы это знаете. Вы всегда можете понять, насколько то или иное утверждение подходит вам, опираясь на собственные ощущения. Именно так, методом проб и ошибок, вы пытаетесь добраться до истины. И вот вы говорите следующее. «Я представляю себе, сколько народу еще до меня страдало от налогов, но ведь они с этим-то как-то справлялись. Вот вы уже и попали в точку». Несмотря на то, что наша налоговая система далека от совершенства, она является механизмом, при помощи которого функционирует наше правительство. Как вам кажется, подходит данное утверждение или оно никуда не годится? «С каждым годом дела идут у меня все лучше и лучше. Мне все легче управляться с ними, и я сделаю все возможное, чтобы добиться еще большего. А налоги служат для меня прекрасным стимулом к тому, чтобы стать более организованным и разобраться в том, как работает система». Звучит позитивно, не правда ли? Чем позитивнее ваши эмоции, тем удачнее идут у вас дела. А сейчас внимательно прислушайтесь к нашим словам. Мы с вами не старались избавиться от самой проблемы, то есть ничего по-настоящему не изменилось. Вы по-прежнему вынуждены платить налоги. Просто теперь вы подходите к этой проблеме по-другому. Изменилась лишь ваша точка зрения, ваше видение ситуации. Иначе говоря, вы гораздо легче достигаете теперь чистоты и ясности восприятия. Память уже не подводит вас, как прежде. Если вы что-то забыли, то теперь вам гораздо проще, чем раньше, вспомнить, когда это произошло. Другими словами, все эти разбросанные обрывки вашей жизни, валяющиеся где-то на дне коробок, ящиков или кошельков, все эти осколки информации, раскиданные тут и там, теперь встретились в вашем сознании. ваш внутренний разум начал постоянно подпитывать вас, чего никогда прежде не происходило, вплоть до того момента, когда вы, затратив совсем немного времени, привели в соответствие энергию и желание. Неважно, огромный это дворец или простая пуговица. Если вы фокусируете на них свое внимание, они начинают собирать жизненную силу. А ощущение жизненной силы – это то, на чем зиждется сама жизнь. Причина, по которой вы начинаете накапливать силу, является в данном случае совершенно несущественной. Иначе говоря, вы можете испытывать совершенно одинаковое удовольствие как от уплаты налогов, так и от планирования кругосветного путешествия. Вы, наверное, несетесь к нашим словам скептически, но только лишь потому, что противодействуете естественному течению энергии по направлению к объекту вашего внимания. Вы аккумулируете энергию так, как хотите сделать то, что должны сделать. Но при этом вы практически сразу же отводите ее поток в сторону, поскольку старые привычки и убеждения препятствуют его течению. Когда поток энергии проходит сквозь вас, а вы сопротивляетесь его течению, то это для вас даром не проходит. Однако теперь, когда к вашим услугам процесс «Колесо внимания», позволяющий фокусироваться на объекте дольше обычного и помогающий осознанно достичь позитивного образа мыслей, ваша точка притяжения непременно должна измениться к лучшему. Применяя этот простой, но действенный процесс в самых различных жизненных ситуациях, вы значительно улучшите свою точку притяжения, если, конечно, будете направлять внимание только на то, что действительно важно для вас.